А ты идешь красивой походкой, твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Доброго здравия, люди добрые! Слава тресветлым богам нашим, слава светлым родам нашим, слава народу русскому. Я Арират, и специально для Народного славянского радио я хотел сегодня поговорить о гриппе. Гриппом сегодня пугает нас везде, повсеместно. Смотришь с экрана телевизора, нас пытаются загипнотизировать, что сейчас все болеют гриппом, что сейчас всем необходимо делать прививки, что сейчас всем необходимо пить антибиотики и так далее. То есть пытаются нам сказать, что сейчас люди настало время немножко отравиться какими-нибудь лекарствами. И в этом ролике я хотел бы вам рассказать, каким образом можно защищать себя, свой организм, здоровье своих близких, не применяя каких-то специальных химических средств, без антибиотиков и тому подобное. Итак, какие средства есть у нас для того, чтобы преодолеть такую заразу, как грипп? Но прежде всего у нас есть баня, у нас есть банки, у нас есть горчичники, у нас есть травы. У нас есть горячее питье настоев, у нас есть различного рода растирания и у нас есть правки тела, телес. Итак, значит, при любой хворе, когда мы захворали, у нас поднялась температура, мы кашляем там и так далее, полезно и целесообразно идти в баню. Даже если у вас температура, как сейчас говорят, вот, ежели температура у тебя, то в баню идти ты не смей. Мол, еще выше поднимется, будет еще хуже. Так вот, люди добрые, когда температура в нашем теле поднимается, это к добру. Вот. И температуру поднимает наша иммунная система для того, чтобы все вот это вот вражье племя, которое залезло в наши телеса, его уничтожить. Так вот, захворал, иди в баню, парься, но температура в бане не должна быть больше 60-65 градусов. Если будешь сидеть париться в бане при температуре более чем 65 градусов, то температурную среду вокруг твоего тела, кожные покровы будут воспринимать как агрессивную и как стресс. И будут стараться охлаждать кожные покровы, выделять из себя межклеточную жидкость, вместо того, чтобы выделять всякую дрянь для охлаждения. Вот. И пользы особо не будет, поэтому старайся париться не больше, чем 65 градусов. И вот при любых хворях зашел в баню, ну, я имею в виду, при любых простудных хворях зашел в баню, попарился, тем самым ты заставил лимфу у себя двигаться быстрее, тем самым заставил иммунную систему работать более качественно, вот, тем самым заставил выделяться из себя то, что уже уничтожила иммунная система. Затем, при лечении любой простудной хвори целесообразно применять банки. Поскольку очень часто идет кашель, почему кашель? Потому что многие из этих заболеваний нами подхватываются через органы дыхания и именуются в современной медицине как респираторные заболевания, то есть заболевания верхних дыхательных путей. Для того, чтобы улучшить состояние верхних дыхательных путей, необходимо сделать так, чтобы крошка в них стала двигаться лучше. Как мы можем это сделать? Мы можем это сделать при помощи банок. Мы выставляем банки себе на переднюю поверхность, на проекцию бронхов, и выставляем банки со стороны спины, можно на всю проекцию спины, вплоть до поясницы. Таким образом мы заставим капиллярную кровь в легких двигаться лучше, быстрее, тем самым там не будет венозного застоя, и за счет этого там будет очень сильная иммунная реакция, никакая дрянь там размножаться не сможет. Далее, для лечения простудных заболеваний мы можем использовать горчичники. Эффект, похожий на эффект банок, немножко отличается, но пользу имеют великую. Далее, мы можем использовать травы. А в нашем распоряжении есть такие травы, как зверобой. В нашем распоряжении есть такие травы, как кора дуба, кора березы, полынь. Это противовирусные травы, которые в состоянии и вполне могут себе уничтожить любую вирусную природу, которая попадает в наши телеса. Далее, у нас есть различного рода растирания. То есть мы берем, допустим, яблочный уксус, смешиваем его один к одному с водой и натираем таким образом тело. Этим мы снимаем, опять же, излишнюю температуру тела. Ну, такого понятия, как излишняя температура тела, в принципе, исходя из целебной целесообразности, ее нет. Но в случае, если все-таки опасаетесь за излишнюю температуру тела, попробуйте тогда натереться вот таким способом половину яблочного уксуса, половину воды. Температура будет уменьшаться. Далее, различного рода массажи. Массаж на проекцию спины, массаж груди, правка живота. Массаж живота – это все то, что поможет нам в лечении различных простудных заболеваний. Итак, к примеру, чувствуете вы, что заболели какой-то дрянью, у вас сопли полезли из носа, у вас кашель, как-то вы себя чувствуете не очень, знобит, недомогание, и в этом случае что делаем? Завариваем себе такого горячего, крепкого малинового чая, малинового напитка, добавляем туда четверть лимона, добавляем туда одну, а то и две столовые ложки меда, и вот этот вот стакан мы употребляем, выпиваем. Затем после этого, где-то минут через 20, можно уже выпить травяную настойку. Травяную настойку я имею в виду, что мы берем, смешиваем такие фитокомпоненты, как кору дуба, кору березы, полынь, зверобой. Смешали в равных пропорциях, перемешали между собой. И затем берем столовую ложку от этой смеси и на пол-литра, а можно даже, кто и крепкий здоровье, можно даже на 200-250 мл высыпаем, завариваем стаканом кипятка и таким образом где-то минут 30-40 настаиваем. После этого выпиваем. После этого ложимся и ставим себе горчичники. После того, как горчичники поставили, ложимся, ставим себе банки. На спину опять же ставим горчичники и банки. На грудь вот сюда ставим горчичники и банки. После этого можно, чтобы нас после банок уже как сняли, растерли хорошенько, размассировали все телеса наши и живот наш. Вот. А после этого можно уже пойти и в баньку попариться, согнать. После баньки вышел, обернулся во что-то теплое и, можно сказать, под одеяло. Еще раз чайку хлебанул. И вот так вот в таком режиме день-два, и никакая хворь вас не возьмет. Если уж что-то там, какие-то будут осложнения, пишите нам на радио, конкретно будем помогать по вашей ситуации. Быть добру, увидимся. С вами был Арират. Я хочу тебе рассказать, это очень просто, независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово жить.